Том задумчиво закрыл книгу. «Молодой, красивый воин. Его изображают нагим. Теперь все ясно. Клотильда. Удивительная женщина. Она не умела говорить о своей любви словами, но ее любовь находила выражение в образах ее религии, в том, как она для него стряпала, в том, как ласкала его». Он поставил книгу на место и собрался уже уходить, как вдруг ему пришло в голову, что имя Клотильды тоже принадлежит какой-то из святых. Имея уже некоторый опыт, он быстро нашел нужный том энциклопедии «Клотильда св. Дочь бургундского короля Хильперика, супруга Хлодвига, короля Франков». Том вспомнил, как Клотильда, обливаясь потом, стоит у духовки в кухне или стирает грязное белье дяди Харальда, и помрачнел. «Дочь бургундского короля Хильперика, супруга Хлодвига, короля Франков. Родители определенно не думают о будущем, давая ребенку имя». Проходя мимо стола библиотекарши, он остановился. «Спасибо, мэм». А затем неожиданно спросил. «Скажите, пожалуйста, я могу записаться в эту библиотеку?» Она удивленно взглянула на него, но все же достала карточку и вписала в нее фамилию, возраст и адрес Тома. Они ужинали на кухне, изредка перебрасываясь словами. Когда Клотильда начала убирать со стола, он подошел к ней, обнял и сказал: «Клотильда, дочь бургундского короля Хильперика, супруга Хлодвига, короля Франков». «Что-что?» — спросила она, взглянув на него расширившимися от удивления глазами. «Мне захотелось узнать, откуда произошло твое имя», — сказал он. «Я зашел в библиотеку и посмотрел в энциклопедии. Ты королевская дочь и жена короля». Клотильда долго смотрела на него, потом поцеловала в лоб, словно благодарила за подарок. В соломенной корзинке уже пестрели на мокром папоротнике две рыбины. Как и говорил Бойлан, форель в ручье действительно водилась в изобилии. Рудольф был в старых вельветовых брюках и резиновых сапогах, какие носят пожарные. Сапоги он купил уже поношенные, к тому же они были здорово ему велики. Накануне всю ночь лил дождь, и даже сейчас, в конце дня, серый воздух был по-прежнему насыщен влагой. В мутной воде форель клевала плохо, но уж одно то, что вокруг ни души и ни звука, только плеск воды, а камни, доставляло ему наслаждение. Он стоял у одного из двух декоративных мостиков, перекинутых через ручей. Послышались чьи-то шаги. Намотав леску на катушку спиннинга, он замер в ожидании. На мостике появился Бойлан без шляпы, в замшевой куртке с пестрым шарфом и в брюках для верховой езды. «Добрый день, мистер Бойлан!» — поздоровался Рудольф, чувствуя себя немного неловко и волнуясь, что вдруг тот уже забыл о своем приглашении. Или сказал это тогда просто из вежливости? «Ну, как успехи? Да вот, пока только две. Не так уж плохо для такого денька, как сегодня», — заметил Бойлан, вглядываясь в мутную воду. «Ну, не буду тебе мешать. Я просто вышел прогуляться. Обратно пойду этой же дорогой. Если ты будешь еще здесь, надеюсь, не откажешься выпить рюмочку в моем доме». И, помахав ему рукой, пошел дальше. Рудольф сменил блесну. Ему пришлось забрасывать удочку трижды, прежде чем рыба клюнула. Он осторожно подтягивал леску, стараясь обойти камни и водоросли. Дважды рыба чуть не сорвалась. Наконец она устала. Рудольф взял сачок и вошел в ручей. Ледяная вода тут же хлынула ему за голенище. Только когда рыба была уже в сачке, он заметил, что Бойлан вернулся и снова стоит на мостике, внимательно за ним наблюдая. «Браво!» — сказал он, когда, хлюпая сапогами, Рудольф вышел на берег. — Чистая работа! Рудольф прикончил форель и положил ее в корзинку. — Я никогда бы не смог это сделать, — заметил Бойлан. — Убить собственными руками? Он был в перчатках. Рудольф с удовольствием снял бы сапоги и вылил из них воду, но носки у него были заштопаны. Ему совсем не хотелось демонстрировать Бойлану грубые толстые стежки материнской рукоделия. Словно читая его мысли, Бойлан сказал: «Мне кажется, тебе следует разуться и вылить воду из сапог. Вода должна быть холодная». «Это точно», — согласился Рудольф, стягивая сапоги. Бойлан, казалось, ничего не заметил. Он оглядывал густой лес, который стал собственностью его семьи сразу после окончания гражданской войны. Раньше отсюда просматривался дом. Этих зарослей тогда не было. Круглый год здесь работало 10 садовников, а сейчас не нанять ни одного. Впрочем, в этом нет и смысла. Да, кстати, у меня, кажется, где-то валяются болотные сапоги. Не помню уж, когда я их купил. Если они тебе как раз, можешь взять. Зайдем в дом, ты их померишь. Рудольф хотел прямо с ручья вернуться домой. До автобусной остановки было далеко, и нужно было спешить. Родители Джули пригласили его на ужин, а потом они с Джули собирались пойти в кино. Но болотные сапоги? Новые они стоят не меньше $20. «Спасибо, сэр», — сказал он. «Не называй меня сэр. Я и без того чувствую себя достаточно старым. Давай я понесу корзинку. Она не тяжелая. Позволь. Может, хоть тогда мне будет казаться, что я сегодня сделал что-то полезное». «А ведь он несчастный», — удивленно подумал Рудольф. «Такой же несчастный, как моя мать». Он отдал Бойлну корзинку, и тот повесил ее себе на плечо. Огромный дом на холме, весь зарос плющом. Бесполезная крепость из нетесанного камня, призванная защищать ее обитателя от рыцарей в доспехах и колебаний на бирже. «Смехотворно, не правда ли?» — пробормотал Бойлан. «Да». «А ты словоохотливый собеседник», — рассмеялся Бойлан, открывая массивную дубовую дверь. «Входи». «В эту дверь проходила моя сестра», — подумал Рудольф. «Мне следует повернуться и уйти». Но он не ушел. Они оказались в большом темном холле с мраморным полом и широкой винтовой лестницей, ведущей наверх. Тотчас появился пожилой слуга в сером шерстяном пиджаке и галстуке бабочкой. «Добрый вечер, Перкинс», — сказал Бойлан. «Это мистер Джордах, наш молодой друг». Перкинс едва заметно поклонился. Он чем-то походил на англичанина. У него было лицо преданного королю и отчизне вассала. Он взял у Рудольфа его потрепанную фетровую шляпу и положил ее на длинный стол у стены, как венок на королевскую могилу. «Перкинс, вы не будете так любезны сходить в оружейную и поискать там мои старые болотные сапоги? Мистер Джордах рыбак, вот, полюбуйтесь». И он открыл корзинку. «Отнесите поварихе. Может быть, она из них что-нибудь приготовит на ужин? Ты ведь останешься поужинать, Рудольф, не так ли?» Рудольф заколебался. Ему придется пропустить свидание с Джули, но ведь он ловил рыбу в ручье Бойлана, да еще получит сапоги. «А можно мне от вас позвонить?» — спросил он. «Конечно». И Бойлан снова повернулся к Перкинсу. «Принесите, пожалуйста, мистеру Джордаху пару приличных теплых носков и полотенца». Он промочил ноги. «Сейчас он молод и не обращает на это внимания. Но когда лет через 40 будет, как мы с вами, страдать от ревматизма и с трудом добираться до камина, он еще вспомнит этот день». «Слушаюсь, сэр», — ответил Перкинс и вышел, то ли в кухню, то ли в эту таинственную оружейную.